إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، мы продолжаем с вами изучение замечательной книги Хиллату Талиб аль-Ильм «Украшение искателя знания». Следующее качество – это сидк. Сидк – правдивость. Аллах Субхану ва Тааля в Коране призывает к правдивости. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Я айю аль-лазина муттакулла ва куну маасадики». О вы, которые уверовали, бойтесь Аллаха и будьте с правдивыми. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, описывая сидк, что такое правдивость. Ас-сидк туманинату вальказиб рейба. Ас-сидку туманина, правдивость – это спокойствие. Когда человек правдив, он спокоен внутри. Вальказиб рейба. А ложь – это что? Это всегда наоборот колебания, это переживание, это беспокойство. Конечно же, вот это качество сидк, правдивость, оно имеет связь прямую с качеством каким? Амана, с качеством надежность. Потому что тот, кто ненадежный, тот, что и неправдивый. Например, если человек говорит про какого-то ученого, про какого-то факиха, что вот его мнение такое-то, такое-то. Такой-то шейх, такой-то ученый говорит такое-то, такое-то, то-то и то-то. И при этом не уверен, что действительно шейх это говорил. Действительно он не убедился, не удостоверился. Или наоборот даже знает, что шейх не так говорил, а наоборот говорил этот ученый. То, конечно, такой человек, он и не садик, и не амин. И неправдивый, и ненадежный. И вот эта правдивость, качество очень важное. Абсолютно необходимое для верующего человека, особенно для талиба, призывающего. Правдивость, она дает прекраснейшие плоды. Во-первых, плод правдивости – это довольство Аллаха Субхана ва Тааля. Довольство Аллаха, довольство Господа небес и земли. Во-вторых, правдивость, она ведет к богобоязненности. Иттакуллаха ва куну маа садикин. Бойтесь Аллаха и будьте справедливыми. Она ведет к богобоязненности человека. Если человек, он все время старается быть правдивым и говорить правду, это ведет к богобоязненности, он получает таква. Дальше это дает человеку такую вещь, как шараф, то есть честь, почет. Если человек правдивый, то он почтенный, он почетный среди людей. Это дает человеку спокойствие души, туманина, туманина тунафс. Это дает чистоту сердца. Это дает человеку высокое устремление. Если человек правдивый, то у него устремления высокие, рвения у него, цели у него высокие становятся. Это дает человеку руджхануль акаль. Что такое руджхануль акаль? То есть преобладание разумности. Благоразумие дает это человеку. Правдивость – это что? Благоразумие. Преобладание разума. Дальше это дает любовь людей. Люди любят правдивых. И не любят лжецов. И, конечно же, правдивость, она защищает религиозность человека. Она защищает религию. Религию вообще защищает. То есть и религию человека, и ислам защищает. Сохранение этой религии. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثالث والثلاثون الصدق، صدق اللهجة عنوان الوقار وشرف النفس ونقاء السريرة وسمو الهمة ورجحان العقل ورسول المودة مع الخلق وسعادة الجماعة وصيانة الديانة. ولهذا كان فرض عين، فيا خيبة من فرط فيه ومن فعل فقد مس نفسه وعلمه بأداء. говорит رحمه الله تعالى: правдивость речи — это залог почтенности, то есть ты будешь почтенным. Это благородство души. То есть что такое правдивость? Чему она приводит? Благородство души. Чистота сердца. Возвышенность помыслов. Улюлимма. Разумность. Это посланец любви в отношениях с творениями. Приводит к любви творений человеку. Это счастье единой общины и сохранность религии. Дает это сохранность религии, это счастье единой общины. Вот почему она является индивидуальной обязанностью каждого. И как велика неудача тех, кто пренебрег правдивостью. Такой человек нанес урон себе и своему знанию. То это правдивость, мы сказали, этот вопрос правдивости близок к какому вопросу предыдущему, аляман или альмия, то есть научной надежности. Потому что научная надежность, она посредством чего достигается? Посредством правдивости, верно? И правдивость, как автор говорит здесь, это залог почтенности человека, это благородство души, это путь к спасению. И если ложь, говорят некоторые, ложь спасает иногда. И если ложь может спасти, то правдивость, она гораздо, гораздо, гораздо спасительней. Правда, она гораздо спасительней. Потому что вот это спасение, которое дает ложь, это спасение недолгое. Оно долго не продолжается. Оно очень быстро уходит, потому что ложь, она становится явной очень быстро, и человек, который солгал, подвергается позору. Позорится. А вот правдивость, у правдивости всегда итог. Если вначале сложно, да, сказать правду тяжело, но плод зато какой. Итог достохвальный, благой. И если ты хочешь в этом убедиться, всегда вспоминай историю об вот этих вот трех, которые не вышли в поход на Табук, которые задержались и не отправились с пророком, алейхиссалату вассалам, на Табук. Это Каб ибн Малик, это Хиляль ибн Умейя, это Мурар ибн Рабия. Мурарат ибн Рабия. Вот эти вот трое, рады Аллаху ангум, да будет доволен имя Аллах, они задержались без уважительной причины, не вышли с пророком, алейхиссалату вассалам, в поход на Табук. Когда пророк, алейхиссалату вассалам, вернулся обратно из похода на Табук, вернулся в благом расположении духа, и люди приходили, те, которые не вышли в поход, стали приходить и приносить свои извинения и оправдания. Почему они не вышли? Пророк, алейхиссалату вассалам, принимал от них то, что явствует внешне. То, что явствует, то есть внешнее их оправдание. Пророк, алейхиссалату вассалам, принимал, потому что судил, потому что внешне. А что там в сердцах на самом деле, правду они говорят или неправду, это оставлял пророк, алейхиссалату вассалам, Всевышнему Аллаху и просил для них прощения и принимал их оправдание, но Аллах, субханаху тааля, тот, который над небесами, он не принял их оправдание. Аллах субхану тааля говорит в Коране: «Яхлифуна лакум литардау анхум». Они клянутся вам, чтобы вы были довольными ими. Они вам клянутся, то есть в своих оправданиях клянутся, чтобы вы были довольны. Фаин тардау анхум фа инна Аллаха ля ярдани аль-каумиль фасикин. Если вы и будете довольны, то Аллах недоволен народом нечестивым, людьми нечестивыми. Приходили мунафики и лгали, приносили какие-то оправдания. Поэтому не вышли, из-за этого не отправились в поход. Это у нас такая уважительная причина была. Или такая, но Каб ибн Малик и его два товарища, эти два человека других, Хиляль ибн Умейя и Мурар ибн Раби, они не стали оправдываться. Они сказали правду. Они разъяснили пророку, алейхиссалату вассалам, как все на самом деле было, что причин не было уважительных для того, чтобы задержаться и не выйти в поход. И что пророк, алейхиссалату вассалам, объявил им хаджр. Хаджр, то есть то, что называется сейчас бойкот. И сподвижники стали их бойкотировать. Сподвижники перестали с ними разговаривать. Даже когда они приветствовали их, эти трое, не отвечали сподвижники на их салам. Если с ними заговаривали, они не отвечали в ответ, не говорили ничего. Так что Каб ибн Малик даже перелез через забор к Абу Катаде. Абу Катада – это сын его дяди. Сын его дяди, то, что называют двоюродным братом. И из самых любимых людей. На самом деле они любили друг друга, Абу Катада и Каб ибн Малик. И Каб ибн Малик поприветствовал его саламом, а Абу Катада не ответил ему на салам. Тогда Каб ибн Малик ему сказал: «Аншудука биллях аль та'ламу анню хиббу Аллаху расулу». «Я тебя заклинаю Аллахом, ты знаешь, что я люблю Аллаха и его посланника». Тот ему ничего не ответил. Только сказал потом: «Аллаху алям». Аллах лучше знает. Приказал пророк, алейхиссалату вассалам, бойкотировать. Они подчиняются приказу посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Тяжелое испытание, очень тяжелое испытание, когда ты вот так один, и вокруг все общество праведных людей, и во главе с кем? С посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и все это общество тебя бойкотирует. Великое испытание. Они проявили терпение. И через 40 дней пророк, алейхиссалату вассалям, отправил к ним гонца. Передать им, чтобы они отделились от своих жен. Отделились от жен. Каб ибн Малик сказал этому посланцу, который пришел от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть мне развестись с женой, дать ей развод. Смотрите, надежность при передаче. Посланец что говорит? Не знаю. Не знаю. Пророк, алейхиссалям, сказал, что? Ихтизаль. То есть отделиться. Изолироваться. Не знаю. И Каб ибн Малик тогда сказал своей жене, «Эль-хаки би ахлики». Иди к своей семье. И вот остался без жены, получается. Человек молодой. Причем из троих этих, он самый молодой был, молодой человек остался без жены. Приходит на рынок, ходит по рынку, приходит пророк, алейхиссалату вассалям, дает ему салам. Говорит, я не знаю. Пророк, алейхиссалату вассалям, отвечал, вообще шевелил губами или не шевелил, я не знаю. Отвечал мне на салам или нет, шевелил губами или нет, я не мог понять. Хотя, конечно, пророк, алейхиссалату вассалям, это что? Самый лучший человек по своей нравственности. Верно? То есть, чтобы пророк, алейхиссалату вассалям, не отвечал на салам, отвечал лучшим. Каб ибн Малик приходил и приветствовал, и я не мог понять, отвечает пророк, алейхиссалату вассалям, или не отвечает. Но при этом пророк, алейхиссалату вассалям, посмотрите, когда Каб ибн Малик вставал совершать намаз, пророк, алейхиссалату вассалям, смотрел на него. Смотрел на него, а когда замечал это Каб ибн Малик, что пророк, алейхиссалату вассалям, смотрит, пророк, алейхиссалату вассалям, отводил взгляд. Когда не видел Каб, пророк, алейхиссалату вассалям, смотрел на него. Когда замечал, пророк, алейхиссалату вассалям, отводил свой взгляд. Это на что указывает? На то, что пророк, алейхиссалату вассалям, любил. Любил Каб ибн Малика. Но, любя его, хотел для него вот этого блага. Хотел того, чего пожелал Аллах, субхана ва тааля, для этих трех людей. Чтобы они прошли вот это вот тяжелое очистительное испытание и потом получили вот такой достохвальный итог, такой плод, получили своей правдивости. И после 50 ночей, 50 ночей вот этого бойкота, 50 дней, Аллах Субхану Аталя ниспослал таубу, ниспослал аят о принятии их покаяния, и все, развеялась эта печаль, эта скорбь, и они получили вот такую высокую степень и в этом мире, и в вечном мире, так что вот эта история о них, об их покаянии, принятие Аллахом их покаяния, посмотрите, читается уже сколько столетий всеми верующими людьми, читаются в намазах, в фардах и в дополнительных намазах, с минбаров. Имамы читают хутбу, рассказывают про Каба ибн Малика и его двух товарищей, их историю. Во всех местах люди поклоняются Аллаху Субхана ва Тааля, поклоняются Всевышнему, читая вот эту вот историю, аят о них. Посмотрите, какая высокая степень, какая награда. За что? За сыдк, за правдивость. «Я, юлядина, аману, такулла вакуну маасадики». Говорит Аллах, упомянув об этой истории, в Коране, истории Каб ибн Малика и его товарища, вы, которые уверовали, бойтесь Аллаха и будьте справедливыми. Поэтому ты, талиб аль-ильм, искатель знания, ты должен быть правдивым. Даже если ты думаешь, так полагаешь, что это тебе навредит, все равно будь правдив. И прояви терпение. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Инна сыдка». Ягди иль аль-бир. Поистине правдивость ведет к благочестию. Ва инна аль-бирра ягди иль аль-джанна. А благочестие ведет к раю. Ва инна раджуля ля ясдук хатта юктаб инда Аллах сиддика. И человек будет говорить правду, все время стараться говорить правду, пока не будет записан у Аллаха самого, Аллаха будет записан как сиддик, как правдивейший. Шейх ибн Усаймин говорит, помню одного человека, который был известен своей правдивостью. Так вот, люди так любили его, что рассказывали о нем в своих собраниях. Наслаждались люди, передавая вот эти истории о его правдивости. Даже, говорит Ибн Усаймин, больше говорили о нем иногда, чем говорят о ком-то из уляма. На что это указывает, из ученых? На что это указывает? На то, как возвышает правдивость человека, который обладает этим качеством. Особенно это касается вопросов шариатского знания. Я, конечно, себя в первую очередь, а потом вас заклинаю быть правдивыми. Ни в коем случае не говори, Аллах сделал это харамом, если Аллах, субхану ва тааля, не сделал что-то харамом, не запретил что-то. И не говори, это ваджиб, если ты твердо не знаешь, что Аллах, субхану ва тааля, сделал это ваджибом. И не говори, такой-то сказал, а в то время такой-то это не говорил. Вот этого всего ты должен остерегаться. Имам Ахмад и другие имамы, они никогда не осмеливались говорить четко «харам» или «ваджиб», если на это не было четких, ясных текстов, доводов из Корана и Сунны. Если четко сказано в Коране и Сунне «харам», тогда говорили «харам». Или «ваджиб», тогда говорили «ваджиб». А иначе, посмотрите, имама Ахмада можно найти, рахмаллаху та'аля, он говорил, отвечал как на вопрос «акраху», «акраху», каза. То есть «мне не нравится это». Не говорил «харам», боясь Аллаха Субхану та'аля, если нет четкого довода, где сказано «харам», говорил «мне это не нравится». Хорошо. Или говорил «ля тафаль», «нет, не делай это». Лучше не делай это, не делай это, и так далее. То есть не осмелился говорить «харам», говорил «не делай этого», или «мне это не нравится», или «я это не люблю». Если только, что, конечно, нет сообщения в Коране, в Сунне, тогда уже человек спокойно говорит четко, что это «харам» или это «ваджиб». Если человек говорит «аль-мейтату харам», «мертвечина харам», может говорить «да», потому что Аллах Субхану в Коране говорит. «Ас-сала фареда». Намаз фард, твердо говорит, фард, ваджиб, да, да, почему? Потому что есть четкие доводы на этот счет.